Да. Алло, здравствуйте. Это СТС вас беспокоит. Вот тут жалоба была, что вам какая-то женщина старая звонит и хулиганит. Бывает такое? Ну, не знаю, кто там без конца, да. Да, а что говорят? Потому что звонит. Тут жалоба пришла. А? Нам на АТС... Вот алло, при... ничего не... Нам на АТС пришла жалоба, что вот вас беспокоят, вот. А, ну ладно, я с ней ругаться не стала, спасибо. А что она делает вообще? Да. Кто это такая? Ну, матом ругается. Матом ругается? Может, вы на кого... Да, матом ругается. Может, вы мужика... А? Может, вы у нее мужика отбили? Вот как так можно? Из-за чего матом? Мне 80 лет, я у нее мужика отбила. Ну, может, в свое время, там, когда... В свое время могло такое быть? Мужа, у нее просто... Не знаю. Да нет, я даже вообще не знаю, кто это. Такого не может быть. У меня таких друзей никого нет, чтобы меня посылали куда подальше. А просто у нее муж ушел к богатой тогда. Вот она никак забыть не может это. Вот, может, к вам он ушел, ее муж? Кто? Она... А, нет, нет, нет, я без мужа, солнышко. Ну, как же без мужа? У меня нет мужа. Старая девушка? А ну как, так. Ну как же? Нет, почему старая? Нет, как? Не старая. Старая девушка. В общем, она вас... Нет. Молодая девушка. Нет, красавчик. Да, не старая девушка. 85 будет, вы еще молодая по сравнению с ней-то. Это же, блин, это же, блин... Валентина Петровна Аносова, она известная на всю страну женщина. Алло. А? Алло. Да-да. Но вам... Это кто? Это... Кто-то алло говорит. Ты разговариваешь? Алло. Здравствуйте. Ну вот, вот кто-то, видите. Вот. Ну, захотел ты, поговорить. Ну нахуй, сука, не вот. Стыдно старухой на такие вот. Разговаривать. Совесть потеряла. Вот, вот видите. Тебе психиатричку пора. Ой, это вот. прям пробило. Сейчас во время нашего разговора пробило. Вот я говорю, ну надо же. Надо, а кто такой звонит, не знаю, кто там чего. Вот, пробило. Не знаю, там хоть отмечай. Которая выхрала вот, вот. Своей пиздой, я бы питать не воспитала. Она очень... Ну, видимо... Сутка! Она не воспитала! Ты стал бандитом, блядь! Сын бандитом у вас стал? Видимо, больная какая-то. Да почему больная? На то, как она... больная, наверное, какая-нибудь, собак... не знаю. И, сука ебаная! Алло! Я тебя прирежу, собаку! Ну, солнышко, кого ты ругаешь, а? Фиг ты знай, кого ты ругаешь, а? Не застрелю нахуй с угла. Ну вот, давай, стреляй. В кого ты будешь стрелять-то? В бабку? Счастье быть идиотом. О, вот, видите. Я говорю, ей, наверное, понравилось сюда звонить. Но нет. Нашла я... какой-то телефон. Видимо, ей нравится звонить. А где живете-то вообще? Душу отводит. А, душу отводит. Вы где живете? А я не разговариваю, я сразу кладу телефон. Да, нет, ну вы не волнуйтесь. Мне такой разговор не нужен. Мы ее посадим на 15 лет за это. Ой, да бог с ней, она небудь какая-нибудь больная. Штутка, я тебя посажу. О, видите? Ой. О, вот, а о, видите как. Прорвалась, прорвалась. Штутка ёбнутая, блядь, подкидыш ёбнутый. О, во, вот видите как, это вот, наверное, перепутал с чем-нибудь, с кем-нибудь, и вот у нее в голове и засело. Думаю, в дом звонишь, на ебал хочешь, какой ты меня наиграешь, я тебя уничтожу, блядь! Ой, ой, ой, ой, боже мой, ой, боже мой, просто так сколько слов. Вы, наверное, ей что-то... Главное дело заведу на вас. Да нет, я вообще с ней не разговариваю. Куда дели ребенка? Она мне не нужна. Может, на рынок? Ой, вы на рынке? Ой, ой. Может... И кто хоть звонит? Я даже не знаю, откуда, Валентин, кто. Это Валентина откуда Петровна такая? С Войковской. Она с Войковской. А? Она с Войковской. У нас определяет... С Войковской даже? Запишите ой, ее... Ой, боже мой. Запишите ее телефон. У меня вообще знакомых... знакомых нет. Видимо, наверное, попала вот как телефон. Подпишите ее телефон. А мне даже вообще... Я всю жизнь в Кирово, Новогиреево живу. У меня таких и нет. Ну, место просителя! Ну, ой, ой, боже мой. Вот. С Войковской, господи. Да, запишите ее... У меня знакомых-то никого нет. Запишите ее номер, запишите. А ладно, падаль. Ну, видимо, наверное, больной человек. Ну, пускай душу отведет. Она почти каждый день звонит. Выебет, блядь. Как она телефон этот... Вот и сожжет, и закопает, блядь. Ой, кошмар. Ладно, пусть копает, закопает, ладно. Давайте, запишите ее телефон. А, сейчас, подождите минуточку. Да-да, ручку, чтобы для уголовного дела сейчас будем информацию готовить. Откуда такая... Пятнадцать лет получит она у нас. Психушку принудительно. Это СТС, нам жалобы из милиции пришли, из полиции. Ну, Войковской какой-то. О, господи. Так, говорите. Да, запишите. Алло. Да, значит, это Аносова Валентина Петровна ее зовут. Мы и пробили. Ага. Аносова. Так, вот. Валентина. Петровна. Аносова? Аносова, да. Аносова. Не знаете такую точку? Оно... Для прокуратуры собираем материалы, она хулиганит со многими. Вот. Значит, ее телефон... Телефон, дайте ее, пожалуйста. Пожалуйста, 8-499. Сейчас. 8-499. 55. Да, 50. Спасибо большое. Да, в общем, спасибо. Вы звоните тоже, звоните ей где-то в 11-12 утра, потому что она там с утра всегда дома начинает названивать. Садитесь, вы ее предупредите, скажите, что звонили из полиции, что если так она себя будет вести, квартиру отнимем. Хорошо. И в психушку печем. Я ей позвоню попозже. Значит, звоните, спасибо большое. Понастойчивее ей звоните, понастойчивее. Ага, хорошо, спасибо большое. 11 до 12 утра, все, всего доброго вам, да, давайте. Ага, хорошо, волнуйтесь, спасибо. Волнуйтесь. Спасибо. В кушку попадет она. Спасибо. Ой. Алло, добрый день, это вот вас СТС беспокоит, вот у нас информация, что к вам какие-то хулиганы звонят. Тут жалоба пришла из МВД. Кто, вам какая-то пенсионерка звонит, правда? Да. Она пьяная, хулиганит, все мат перемат, я даже не могу поймать, у меня с определителем, и не могу поймать это самое, ее телефон. Нет, дело в том, что, извините, вас, меня вот зовут Сергей, я на АТСе работаю, а вот вас как зовут, имя и отчество хотя бы? Алло. Меня зовут... Зовут Нина Александровна. А, Нина Александровна, значит, вы выяснили через МВД, кто это такая, в общем. А эта хулиганка известная, она, в общем, ну, на учете психиатра состоит еще к тому же. А она часто вам звонит вообще, названивает? Вы знаете, и постоянно, даже на автоответчик меня нет, и вот выскажет. И да? Особенно вот вечером, с 11:30 начинается у нее заскоки. Кошмар какой. А вы телефон пробовали отключать? Или вы не, ну... Ну, честно говоря, я не пробую отключать, потому что мне бывают нужны звонки. Я то само с гипертонией мучаюсь вот целый месяц из-за нее. Угу. Это надо слышать. Я не знаю, откуда она взяла мой телефон и называет все правильно. Вот дело в том, что она как называет прям номера ваши? Просто непонятно как-то. Да. Прямо вы своей... мне... Я говорю, какой номер набираете? И она своим... Она сказала мой. Да, своим голосом называет. Говорит мой номер. Но да? Что самое интересное, угу. А потом, значит, звонит через 5 минут, не узнает мой голос и говорит, ты своей матери скажи, пускай и начинает. Она думает, что я дочка, а мне, слава богу, 68 лет. А ей-то 80... В общем, я не знаю. Ей 84 года. А ей 84 года, мы выяснили. Плохо, плохо так слышно. Я говорю, ей 84 года. Вот. Ой, что вы говорите? Да, и она живет на Войковской. Откуда сейчас она? Она на Войковской? Да, на Войковской. Вот мы ее выяснили адрес и телефон. Ага. И вот хотите, мы вам предоставим эту информацию, чтобы вы были вооружены, как говорится. Потому что вы ей позвоните сами. Если вы мне хотят дадите, сейчас секундочку возьму. Да, вот вы ее запугните, что квартиру отнимем и что психушку уложим. Да, вот. Потому что с ней по-другому невозможно. Она известный хулиган. Сейчас секундочку. Она сидела 15 лет сидела. Ну, вообще, откуда же такие люди-то, господи. Так, говорите. Так, значит, смотрите, адрес у нее Зои Александра Космодемьянских улица. Угу. Вот, это метро Вольт. Дом 10/12. Да. Дом 10/12. Да, квартира, квартира 224 у нее. Можете ей письмо написать, если будет доставать, в общем. 125-130 почтовый индекс. 125-130? Да. И вот номер телефона самый главный еще. Говорите, да. Значит, 8-499. Да. 55. Ее зовут Аносова Валентина. 55 на конце, да. Вот. Ага, ну как же врач? Ой, подождите. Ее зовут Аносова Валентина Петровна. Вот, она каким-то. Вот она уже, видите, влезает. Она каким-то, вот, понимаете. Ага. Она... Спасибо. Вот, вы ей звоните с 11 до 12 утра, желательно, она дома сидит в это время, особенно. И вы ее прочитаете. Вот видите, она прорывается, у нее какой-то вот дар. Да, вот представляете. Мар, вот сгинься там. Петровна, да? Чё? Ой, огромный. Да, вот наберите ей, в общем, набирайте. Ой, и вот так вот. Скажите, что если он не прекратит, что упекут в психушку, отнимут квартиру. Я тебя прирежу, собаку. Ой, опять прорвало. Вот, представляете, вот все время. Ой, кошмар. Вот как вот у нее получается? Это у нас уже 3 жалобы на нее. Но мы... Нет, вот тоже. Вы знаете, она здесь мне, значит, какой-то пришел мужик один раз, тоже стал мне доставать, она там ему что-то сказала. Он мне сказал, что он сотрудник какого-то там ОВД, да. Не знаю. Это куда? И вот так вот все время. Это куда пришел? Вот. Вам это домой, что ли? Ничего не пойму. Нет, он по телефону пришел, видно, к ней туда. Она сказала, когда она начала матюгаться, я положил трубку. Он взял трубку, по новой стал мне звонить. И вот он мне сказал, такая-сякая, я как-то он представился даже тоже. А вы не на каких-то органов. Пробовали обращаться на почту, куда, в АТС там? Я пошла, они, видите, я искала, когда телефон вот этот. Я пошла на телефонный узел. Они сказали, только через милицию. Да? Мы даем такие сведения только милиции. Ну, сейчас выясним. А вот теперь уже мне можно будет... Вот сейчас теперь... выясним. Вот поэтому, видно, вас и плохо слышно, что она где-то там прорывается. Понимаете, она как-то у нее какой-то вот такие способности... Чего ты, блядь, сука, бормочешь? Иди к психиатру, пока не поздно. Ой, что это? Как вот так может быть? Вот, представляете? Кошмар. Как вот так можно жить? Не знаю, как можно жить. Только ей звонить и письмо писать. И вот написать, что отстань от меня, что мы квартиру твою отнимем. И это, ну, в смысле, что государство перешло. Она только психушки боится. Она один раз полежала. И теперь только боится, что ее опять упекут. Вы ее попытаетесь вот так вот увещевать, то что вот она попадет скоро опять. Понимаете? Ой, огромное вам спасибо за внимание. Дай Бог вам здоровья. Да, вам тоже счастливо. Не волнуйтесь. Спасибо огромное. Пожалуйста. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.